Он почувствовал на себе их любящие взгляды. Они знали только часть того, что произошло, про Джессику и Бренду, но это далеко не все. «Эстер Кримстайн — отличный адвокат», — продолжала мать. «Предоставь ей делать свою работу». Снова молчание. «Эл, да? Отмени заказ. Мы поедем куда-нибудь поужинаем». Майрон посмотрел на часы. «Только недолго. Мне надо вернуться в город». «Вот как?» Мать удивленно посмотрела на него. «Кого ты уже нашел?» Майрон вспомнил, что большая Синди рассказывала про «Догадайся». «Пока нет», — ответил он. «Но кто знает». Глава 15. Фасад клуба «Догадайся» был, как у обычного манхэттенского бара. Кирпичное здание с затененными окнами, на которых полыхала неоновая реклама пива. Над входом висела выцветшая надпись «Догадайся». И все, никаких тебе «Заходи, не бойся», или «Мы любим извращенцев», или «Здесь можно все», ничего такого. В этом заведении легко можно было представить местного клерка, заглянувшего пропустить рюмочку после работы, переброситься парой фраз с коллегами, угостить выпивкой красотку у стойки и, возможно, отправиться вместе с ней домой. Сюрприз, сюрприз. У дверей его встретила большая Синди, одетая как земля, ветер и пламя, в смысле, как все ее участники сразу. Примечание. «Земля, ветер и пламя» — американская черная музыкальная группа, выступающая в ярких нарядах. Конец примечания. «Готовы?» Майрон неуверенно кивнул. Когда большая Синди толкнула дверь, он задержал дыхание и нырнул вслед за ней. Внутри все оказалось совсем не так, как ему представлялось. Майрон ожидал увидеть что-то, скажем так, сумбурно-сумасбродное, вроде сцены в баре из «Звездных войн». А тут царила та же мутная и унылая атмосфера, как в любом заурядном баре для одиноких. Кое-кто красовался в пестрых нарядах, но преобладали хаки и деловые костюмы. Попадались и совсем экзотичные экземпляры. Любители черной кожи, трансвеститы в женских платьях, знойные дамочки, обтянутые алым латексом. Ну, в наше время таких встретишь в любом ночном клубе. Да, кто-то устроил маскарад. Ну, если уж на то пошло, когда идешь в бар для одиноких, та или иная маска напрашивается сама собой. Круто, я попал. Все посетители в зале синхронно повернулись к ним. Майрон не сразу понял, почему. Потом вспомнил, что стоит рядом с большой Синди, гигантской женщиной-горой, тянущей на 300 фунтов и обвешанной таким количеством блесток, что перед ними меркло шоу Зигфрида и Роя. Примечание. Имеется в виду Зигфрид Фишбахер и Рой Хорн, ведущие знаменитого шоу в Лас-Вегасе. Конец примечания. Публика таращилась на нее. Большой Синди, похоже, льстила внимание. Она скромно опустила глаза и стала похожа на Эда Аснера, изображающего кокетку. Примечание. Эд Аснер — американский актер, обладающий суровой внешностью. Конец примечания. «Я знаю старшего бармена», — сообщила она. «Его зовут Пэт». «Это мужчина или женщина?» Она улыбнулась и толкнула его локтем. «Вижу, вы поняли, что к чему». Музыкальный автомат заиграл «Моя малышка чудо» группы Полис. Майрон попытался сосчитать, сколько раз Стинг повторит слова «Моя малышка», сбился на первом миллионе. У стойки нашлось два свободных места. Большая Синди искала глазами Пэта. Майрон украдкой оглядывал зал, как положено детективу. Он повернулся спиной к бару и облокотился на стойку, покачивая головой в такт музыки, беспечный плейбой. Знойная дамочка в черном латексе встретилась с ним взглядом. Через минуту она уже сидела на соседнем стуле. Майрон вспомнил Джули Ньюмор в роли женщины-кошки образца 1967 года. Его новая соседка была блондинкой, но в целом могла составить ей неплохую конкуренцию. Незнакомка метнула в него взгляд, которым можно было передвигать предметы. «Привет», — поздоровалась она. «О, привет», — Казанова идет в бой. Соседка медленно потянулась к шее и стала теребить застежку молнии. Майрон старался смотреть не ниже ватерлинии. Он покосился на большую Синди. «Будьте начеку», — шепнула она. Майрон нахмурился. «Черт возьми, у нее же бюст». Он посмотрел еще раз, чтобы удостовериться. «Ну да, вот он». «Еще какой?» Он снова повернулся к Синди и прошептал: «Груди. Две штуки». Большая Синди пожала плечами. «Меня зовут Трилл», — сообщила женщина-кошка. «А меня Майрон». «Майрон», — повторила она, словно смакуя имя. «Прекрасно звучит, так мужественно». «Хм, спасибо. А вам оно не нравится?» «Честно говоря, я его ненавижу», — признался он. Потом приподнял бровь и бросил на нее взгляд снисходительного мачо. «Ну, если вам нравится, возможно, я передумаю». Синди издала странный звук, словно лось поперхнулся желудем. Трилл прожгла его еще одним убийственным взглядом и взялась за бокал. Всего лишь глоток коктейля, но американская ассоциация кино, попади такое в кадр, наверняка дала бы ограничение только для взрослых. «Расскажи мне о себе, Майрон». Они начали болтать. У Пэта был перерыв, так что Майрон и Трилл беседовали добрых четверть часа. Как ни странно, все это начинало его понемногу заводить. Трилл сидела совсем рядом, повернувшись к нему всем телом. Она слегка наклонилась в его сторону. Майрон снова проинспектировал ее на предмет вторичных половых признаков. Верхние и нижние губы — никаких следов бритья. Чисто. Он еще раз посмотрел на бюст. На месте. «Кто скажет, что я плохой детектив?» Трилл положила руку на его колено. Он чувствовал ее горячую ладонь. Рука как рука. Майрон изучал ее несколько секунд. «Может, что-то не так с размером? Слишком велика для женщины или слишком мала для мужчины?» Голова у него начала кружиться. «Не хочу показаться грубым», — выдал он наконец, — «но ты женщина». Трилл запрокинула голову назад и рассмеялась. Майрон пытался разглядеть Адамово яблоко, но шея была прикрыта легким шелковым платком. «Ничего не разберешь». Смех, пожалуй, немного хриплый, но какого черта? Не может она быть мужчиной и все, с таким-то бюстом. Да и все тело туго обтянуто латексом, в том числе и... в самом видном месте. «А какая разница?» — спросила Трилл. «В смысле?» «Ты находишь меня привлекательной, верно?» «С виду, да». «Так в чем дело?» Майрон развел руками. «В том, что если в момент жаркой страсти, давай говорить без обиняков, в комнате появится еще один пенис, все настроение мигом улетучится». Она засмеялась. «Боишься конкуренции, да?» «Верно. Такой уж я, настоящий фрик». «Ты знаешь Вуди Аллена?» — поинтересовалась Трилл. «Ну, конечно. Приведу одну цитату». Майрон замер. «Она хочет цитировать Вуди. Если, конечно, она — это она, в чем я уже почти не сомневаюсь. Секс вдвоем — прекрасная штука.